Глава вторая. Ханиэль. «Зачем она вам?» — напряженно спросил Айгиль. Ранза вздохнула и быстро проговорила. «Прошу прощения, господин Радуриэль, но у нас мало времени». Я почувствовал колыхание праны, исходящее от девушки. Как оказалось, не я один. «Что она делает?» — недовольно прохрипела старуха-ангел, подавшись вперед. «Все в порядке», — пробормотал Айгиль, выставив руку в сторону и мотнув головой. В коридоре послышались крики и приближающийся топот. «Кто-то должен проводить господина Ильяриза и госпожу Махамаю к макритовым дверям». Я вопросительно взглянул на Ранзу, прокручивая в голове различные варианты, объясняющие произошедшее. Чтобы сэкономить драгоценные минуты, богиня просто-напросто влила в мозг ангела необходимую информацию и кое-что подсмотрела сама. Теперь третий сын Иерира Радуриэля знает, зачем мы здесь. Ранза же в курсе, где Ханиэль. Так для чего нам провожатый? «Она заглянула ему в голову, как грубо!» — возмутилась старуха-ангел. «Успокойся, Мариэль!» — оборвал ее дед. Топот уже звучал совсем близко. «Иди с ними, Айгиль!» — твердо произнес он, глядя в глаза парню. «Но как же...» — неуверенно забормотал сын главы клана. «Вы ведь тоже сможете открыть...» «Иди уже!» — рявкнула вторая бабка. «Насколько я понял, старики — члены рода, но не из главной семьи». «Мы задержим врага! Действуй! Делай, что должен!» — выкрикнул дед и, махнув рукой, устремился к выходу из главного зала. «Удачи, Айги!» Улыбнулась одна из старушек, а вторая помахала парню рукой. Остальные члены клана, видимо, стражи, ринулись следом за стариками-ангелами. Глядя им в спины, Айгиль сжал кулаки и прокричал. «По перышку растут крылья!» Затем резко развернулся и впился в нас взглядом. «Идемте!» В коридоре уже начался бой, так что молодой ангел повел нас в другую сторону, прямо на одну из стен. Айгиль протянул руку к двухметровому полотну с изображением красивой девушки с белоснежными крыльями, и картина отъехала в сторону. «Тайный ход», — подумал я, оказавшись в узком коридоре. Понял, что ошибся. Всего лишь дверь, через которую слуги вносят с кухни блюда в главный зал. «Так, нам сюда!» Секунду постояв на развилке, Радуриэль выбрал верный путь. Что ж, неудивительно, что осевой аристократ не знает наизусть коридоры подсобных помещений, и ему приходится вспоминать дорогу на ходу. Поплутав немного по узким коридорам, мы покинули зону подсобок и оказались в широком коридоре. Полагаю, некогда красивым и светлым, сейчас же забрызганным кровью и заваленным трупами. «Быстрее, господин Радуриэль!» Мне пришлось потянуть парня за руку, так как Айгиль замер, открыв рот и с ужасом взирая на тело женщины с простреленной головой. «Мама Найда!» — еле слышно пробормотал ангел, глядя через плечо на убитую. «Соберитесь, господин Радуриэль!» Продолжая тащить его по коридору, я тряхнул Айгиля за руку. «Все пропало!» — бормотал он себе под нос. «Твою мать!» — громко выругался я. «Спокойно, Илья!» — произнесла Ранза. «Я знаю дорогу, но он...» — кивком девушка указала на шокированного ангела. «Нам все равно нужен». «Понял. Веди», — коротко ответил я. Несколько секунд мы уверенно шагали по коридору, переступая через трупы. Вглядываясь в лица убитых, Айгиль все больше поддавался безумию и в конце концов начал кричать и вырываться, так что Ранзе пришлось снова проникнуть в мозг парня и успокоить его. Глядя на молодого Радуриэля, я поймал себя на мысли, что не знаю, как относиться к такой его реакции. Удивляться? Пожалуй, точно не стоит. Он явно первый раз оказался в центре настолько кровавой бойни. А то, что когда мы встретились, ангел держался молодцом, объясняется просто. В главном зале на глазах Айгиль погибло не так много членов его клана, как в коридорах. И среди павших в зале точно не было настолько близких ему людей, как одна из матерей. «Знаешь, я ничуть не виню его», — сообщила мне Ранза, даже не взглянув на меня и ангела. Она шла чуть впереди и внимательно глядела по сторонам на грязные стены и двери. «Я тоже», — ответил я. Благодаря способностям Махамаи, Айгиль теперь шел спокойно, как телок на веревочке. Правда, повесил голову и даже не пытался сдержать беззвучных слез. Впереди отчетливо послышались крики и топот. «Похоже, придется драться», — Недовольно проговорил я. «Тратить время на бесполезные стычки в нашей ситуации мне совершенно не хотелось. Ведь мы до сих пор не нашли Ханиэль, и чем дольше мы тут валандаемся, тем... не придется», — решительно произнесла Ранза, распахнув одну из дверей, мало чем отличающуюся от прочих. «Скорее, мы на месте». Дверь захлопнулась за нашими спинами, что, к сожалению, нисколько не скрыло нас от одаренных врагов, способных чувствовать чужую прану. Оглядевшись, я понял, что мы оказались в какой-то спальне. Интерьер в ней был выполнен в бело-розовых тонах с вкраплениями золота, которое поблескивало на набалдашниках кровати, ручках комода и массивного платяного шкафа. К слову, именно к шкафу Ранза и направилась. Резко распахнула двери и ступила внутрь. «Быстрее, Илья! Порежь ему палец и прислони сюда!» Богиня ударила ладонью по двум полукруглым позолоченным дверям, заменявшим шкафу заднюю стенку. Без промедления я дернул на себя ангела. Создав на кончике указательного пальца коготь из йоки, чиркнул большой палец парня и приложил его к полукруглым дверям. Через миг они беззвучно разъехались в стороны, открывая нашему взору подсвеченную магическими светильниками лестницу. Еще через несколько секунд мы втроем спускались по ступеням, а позади слышались крики ворвавшихся в спальню венеровцев. Дверь закрылась. Враги не успели за нами. «Теперь они знают, где начинается тайный ход», — заметил я. «Но без крови живого представителя рода они все равно внутрь не попадут», — ответила богиня и через пару ступенек добавила. «Хотя кого-нибудь они, скорее всего, попытаются взять живьем». «Ничего у них не выйдет», — сквозь зубы процедил Айгиль и, дернув рукой, освободил запястье от моего захвата. «Прошу прощения за причиненные неудобства. Поспешим. Вполне вероятно, что те, кто прошли здесь до нас, в опасности». «Верно», — кивнула Ранза, пропустив бойко настроенного ангела вперед. «Достаточно лишь узнать, куда ведет тоннель». Ну, а узнать это более чем реально. На замок напало много одаренных, и среди них вполне может найтись кто-нибудь вроде Ранзы. Не обязательно менталист. Например, Венере по силам заставить рассказать все, что ей нужно, с помощью своей способности. А ведь, кроме всего прочего, существуют банальные пытки и шантаж жизнью и здоровьем дорогих тебе разумных. Вскоре ступени сменились ровной поверхностью. Мы оказались под землей и продолжили бежать вперед. Тоннель был весьма просторным, с высокими потолками. «Многих эвакуировали?» — на бегу спросила Ранза. «Один электробус», — коротко ответил Айгиль. «Выходит, здесь ожидал своего звездного часа транспорт. Это логично. Глупо бежать несколько километров, если можно ехать. К тому же низкоранговым бойцам может банально не хватить праны и умения с ней обращаться, чтобы самостоятельно развить высокую скорость, сравнимую со скоростью электробуса, либо превосходящую ее. Вопрос в другом. Почему транспорт был в единственном числе? Однако ответ на поверхности. Спасают только молодняк. Сильные, одаренные, старшие члены рода будут сражаться до последнего вздоха. Кто-то скажет «глупо». Может быть, но таковы тысячелетние традиции осевых аристократов. Честь превыше всего. Однако, справедливости ради, нужно отметить, что не все аристократы придерживаются подобных взглядов. Ну а нам приходилось бежать, тратить прану и бежать, за один шаг преодолевая по несколько метров. Мы с Ранзой довольно быстро обогнали Айгиля, а вскоре и богиня начала отставать. «Не жди меня, я догоню!» — крикнула девушка, стоило мне обернуться. Айгиль уже остался далеко позади и не мог слышать нас, так что Махамая продолжила обращаться ко мне на «ты». Полсекунды сомневался, сверяясь с собственной способностью, затем решительно кивнул. «Я в тебя верю. Не затягивай». «Не собираюсь», — усмехнулась она. Вложив еще больше праны в ступни, я ускорился по максимуму и оттолкнулся настолько сильно, что повредил бетонный пол тоннеля. Через пару минут, обернувшись, я уже практически не мог разглядеть Ранзу. Спустя еще некоторое время учуял запах гари, а вскоре услышал впереди грохот. «А-а-а! Нет! Отпусти!» — донесся до слуха пронзительный девичий крик. «Твари! Получайте!» — яростно кричал какой-то мужчина. «Уничтожить всех!» — громко, но довольно холодно произнес другой. Крики становились все громче и разнообразнее. Я уже видел дым и пламя, а через несколько шагов мог разглядеть горящий остов электробуса. над которым через огромную дыру в своде тоннеля виднелось синее небо. Я почувствовал, как ярость начала клокотать в груди. Радуриэли действительно эвакуировали лишь детей да нескольких женщин, сопровождающих их, плюс гостей. Настоящих бойцов среди бывших пассажиров электробуса было раз-два и обчелся, так что развернувшаяся передо мной картина сражения была уж слишком удручающей. Полчища болотного цвета муравьев, каждый из которых был размером со среднюю кошку, заполнили коридор, атакуя пытающихся отбиваться подростков и детей. Ну а женщины и те из молодняка, кто постарше, сражались против разумных и проигрывали. Я видел, как муравьи обгладывают несколько безжизненных тел. Какая же все-таки мерзкая родовая способность? Кто ею владеет? Определенно, это четверо эльфов, возглавивших отряд венеровцев, отправленный найти и перекрыть секретный ход из замка. Восприятие демонов отличается от человеческого. Мало кто из людей способен рационально управлять яростью. Если подумать, для людей это даже оксюморон. Я же смог использовать свои эмоции для мгновенного создания черного ковра 20-сантиметровых шипов. Притом сделал это так, чтобы не задеть никого из Радуриэлей и их гостей. Разом выплеснув немало йоки и праны, я уничтожил всех муравьев, даже тех, что уже ползали по телам своих жертв. Часть шипов сделал гораздо длиннее остальных и поразил все цели. «Бегите обратно! Живо! Айгиль вас встретит!» — рявкнул я. Рванув вперед, оказался между орком-учителем и красноволосой отшельницей, уровень праны которой едва ли дотягивал до слабенького ветерана. Взмахнув клинком из йоки, я перерезал глотку орку. «Давайте, госпожа Радуриэль, поступим, как велит этот господин!» Я услышал позади мелодичный голос. Слегка обернувшись, увидел, как симпатичная девушка в грязном, некогда белом, строгом платье тянет отшельницу за руку. Мне хватило и доли секунды, чтобы понять, что эта юная воздушная особа — ангел. Светлые, практически белые локоны, беловатая кожа, пухлые губы и выразительные голубые глаза. Конечно, и человеческая девушка могла так выглядеть, но я умудрился свериться с чуйкой где-то на подсознательном уровне. А вот следующий вопрос я задал своей способности уже вполне осмысленно. Правильным ли путем будет считать, что ангел, которая перед моими глазами, тянет за руку одну из жен кого-то из Радуриэлей, Ханиэль Михаил? Однозначно. Отшельница ошарашенно угукнула и, кивнув, бросилась к мальчонке, видимо, ангелочку, пытавшемуся подняться на ноги в нескольких метрах от нее. Мой ковер из черных шипов исчез сразу же, как сделал свое дело, так что ничего женщине не мешало. Кроме венеровцев. «Никого не отпускать!» — холодно скомандовал высокий эльф с длинными прямыми синими волосами. Он стоял позади остальных и издали руководил отрядом. С ревом и криками венеровцы бросились на нас. Хлопнув в ладони, я резко развел руки в стороны, создав стену из йоки, от пола до потолка разделившую тоннель на две части. «Быстрее, госпожа Радуриэль, уводите наследников!» — услышал я голос Ханиэль. «Это ваш долг!» «Да, да, а как же ты?» — неуверенно пробормотала отшельница. Именно в этот момент в стену с обратной стороны врезалось что-то мощное, но я смог удержать ее. «Уходите все! Быстрее!» — закричал я. «В нынешней ситуации мне нужно как можно дальше убрать дочь Рахмиэля Михаила с поля боя. Я не могу прямо сейчас ее схватить и попытаться телепортироваться». «Пока буду концентрироваться, венеровцы пробьются и атакуют нас. Да даже если бы и было время, оставить одну ранзу в этом тоннеле...» «Слышали нашего спасителя? Прошу, не тяните! Госпожа Радуриэль, уходите! Я скоро буду!» Отшельница решительно кивнула и вместе с детьми побежала в обратном направлении. Двоих она несла на руках, остальные, сбившись в небольшую толпу, перебирали ножками самостоятельно. «Ты тоже уходи! Чего встала?» Прорычал я, с трудом удерживая стену из йоки. Мне пришлось упереться в нее обеими руками и без остановки вливать демоническую энергию и прану. «Я не могу сбежать, бросив на произвол судьбы маму, брата, тетушек и вас, господин спаситель!» Ее мелодичный мягкий голос звучал решительно. Ханиэль остановилась у меня за спиной и положила ладони мне на лопатки. Я тут же почувствовал целительное тепло, разливающееся по всему телу. Пусть я и не был ранен, однако целительные техники способны еще и немного восстанавливать силы. Не так хорошо, как умение чародеев, но выбирать не приходится. На пару мгновений я задумался, как поступить. Наиболее рациональным решением было бы вырубить Ханиэль, она всего лишь специалист, закинуть на плечо и сбежать вместе с ней. Однако такой вариант мне не по душе. Бежать от боя, да еще и прикрывать свой зад слабаками, оставленными на растерзание врага? Фу. К счастью, подобный вариант не будет правильным. «Твои родные еще живы», — быстро проговорил я, не оборачиваясь. «Я помогу им, но взамен ты сейчас побежишь вслед за отшельницей и детьми. Вскоре встретишь черноволосую девушку. Скажешь ей, кто ты, и попросишь защитить тебя, пока мы не вернемся. Поняла?» Только теперь я повернул голову и внимательно посмотрел в ее голубые глаза. Выдержав мой взгляд, Ханиэль произнесла: «От всего сердца благодарю вас, господин спаситель. Я сделаю, как вы сказали. Пожалуйста, выживите и вернитесь вместе с мамой, Дарном и остальными». Она поклонилась в пояс, развернулась и со всех ног понеслась навстречу Ранзе. «Вот и славно», — подумал я, шагнув вперед. На миг стена из Йоки стала жидкой, однако тут же затвердела за моей спиной. «Гра!» — взревел я, мгновенно обернувшись демоном и распахнув крылья. Острые черные перья тут же полетели в моих врагов. Я создал дополнительные руки из Йоки, заблокировав ими три огненных шара. Материализовал катану, выхватил из ножен и чиркнул лезвием по ладони. В прошлом бою Банка был ранен, так что получилось призвать его лишь в форме призрака, но хоть какое-то подспорье. Даже в таком виде он может атаковать молниями. Оттолкнувшись, я взмыл в воздух и пронесся под самым потолком. Каждый взмах крыльями сыпал на головы врагов все новые и новые порции черных перьев. Ну а сам я направлялся к лидеру отряда, тому эльфу, что отдыхал за спинами подчиненных. Атаковать лидера — «Славное решение. Но куда важнее сейчас оттащить врагов подальше от стены, разделяющей тоннель. Заодно помочь родственникам Ханиэль. Часть моих перьев, естественно, били и по их противникам, разрезая тем кожу. «Мерзкое отродье!» — выкрикнул лидер нападавших, и, когда я почти добрался до него, плавно взмахнул правой рукой. Перед эльфом из ниоткуда появился шестикрылый малиновый муравей размером с носорога, который тут же бросился на меня. Краем глаза уловил какое-то движение слева и, повернув голову, в последний момент успел защититься от косы гигантского зеленого богомола. Снизу в меня полетели огненные шары, каменные пики и молнии. Создав черный щит, блокировал и их. Однако не успел ничего предпринять против летающего муравья. Его жвалы сомкнулись на моей левой ноге, и кошмарное насекомое потащило мою тушку к ликующим венеровцам, продолжавшим сыпать дальними атаками. Зарычав, я создал вокруг себя шипастую сферу, в момент своего появления отрубившую голову громадному муравью. Мой защитный шар рухнул вниз, придавив нескольких врагов и оборвав им жизнь. Я не спешил покидать свое укрепление, а несколько секунд провозился с муравьиной головой. Ногу жгло, и в то же время она немела. Жвалы твари были смочены весьма мощным ядом. Даже энергетический доспех не смог полностью блокировать его действие. Наконец, я смог освободить свою лодыжку и закрыть кровотечение. Правда, боль никуда не исчезла. Ну ничего, сражаться вполне могу. Расплавив черный шар, превратил его в восьминога и начал атаковать врагов черными щупальцами. Непосредственно перед ударом я вновь делал их твердыми, способными разрезать кожу, а то и кости. Некоторое время враги пытались достать меня, однако черная защита прекрасно справлялась с их атаками, а мои выпады постепенно уменьшали число живых членов напавшего на тоннель отряда. «Добейте остальных!» скомандовал старший эльф, приняв единственно верное для него решение. Когда другой эльф материализовал колоссальных размеров зеленого шершня, ринувшегося в сторону едва стоящего на ногах и истекающего кровью светловолосого юноши, я оставил своего осьминога дальше размахивать щупальцами, а сам рванул на помощь парню. Удар клинком из Йоки, и шершня больше нет. Однако в меня со всех сторон сразу полетели огненные шары и прочие прелести. Черт возьми, как я устал, а... Я сражался с драконом, затем, не отдохнув, сунулся сюда. Скольких я уже убил в этом тоннеле? Многих. Но из дыры в потолке к врагам все идет и идет подкрепление. Пока малыми группами, видимо, это единичные дружины. Но что будет, когда сюда явятся крупные отряды осевых аристократов? Я создал громадный шипастый щит и запустил его в своих врагов. Затем рванул с места, увернулся от косы богомола и, взмахнув мечом из йоки, прикончил громадное насекомое. Но на меня уже летело другое. Толстая серая пчела размером с пони. Справился и с ней. Удивительное дело, здесь четыре эльфа из одного рода, название которого я не знаю. Их родовая способность — призывать полчища муравьев. При этом индивидуальные способности тоже связаны с призывами огромных насекомых. У каждого свой индивидуальный, скажем так, зверь-хранитель. Вот же совпадение. Хотя чуйка говорит, что схожие, не одинаковые, индивидуальные способности время от времени встречаются у родственников. Забиваю голову всякой ерундой, пока рублю чужие головы. «Арх!» — захрипел я, пропустив чувствительный удар в спину. «Все-таки мои запасы праны далеко не бесконечны. Защищаться становится все сложнее». Рыкнув, я увернулся от когтей аниморфа, принявшего облик красно-синего медведя, и вонзил черный клинок ему в грудь, благодаря йоке игнорируя энергетический доспех. «Рррррр!» — я вновь зарычал, на сей раз от боли. Трехметровый скелет с четырьмя руками, призванный каким-то некромантом, полоснул мне бедро мечом. Я создал черное копье, которое выросло из моей спины и тут же пробило череп умертвию. Отрастил еще несколько мечей из йоки и ускорился. Я бросался на врагов, словно обезумевший пес. Вертелся волчком, раздирая их плоть, и все чаще пропускал удары, запуская порочный круг. Появилась рана, закрыл ее праной. Закрыл праной, значит, взял прану с энергетического доспеха. Взял прану с энергетического доспеха, ослабил его, а значит, получил новые раны. Я двигался все быстрее и быстрее. Уже давно перестал замечать родственников Ханиэль. Видел лишь врагов. И убивал. Нельзя сказать, что у меня отключился мозг, и я действовал на автомате. Где-то на задворках сознания я анализировал все происходящее, но обращал свое внимание лишь на то, что достойно этого самого внимания в этот самый момент. Атака справа. Увернулся. Сатир передо мной не успеет защититься. Минус один сатир. И так далее. И так без остановки. О, а вот я и оказался перед эльфом-лидером. Вложиться по максимуму в удар. Громадный черный меч разрубил застывшего на миг врага надвое. «Илья, уходим скорее!» — послышался позади меня знакомый женский голос. Ну да, какое-то время Ранза сражалась вместе со мной, издали подчиняя врагов. Если бы не богиня, ран на моем теле было бы гораздо больше, и я бы до сих пор здесь возился. До того же, как вступить в бой, Махамая залезла в головы родственников Ханиэль и насильно увела их подальше от меня. К слову, сама дочь Рахмиэля Михаила в данный момент лечит свою родню на относительно безопасном от нас расстоянии. Айгиль же сопровождает красноволосую отшельницу и детей обратно в сторону замка, чтобы выиграть время. Да, бой окончен. Мы победили. Сдавленно прохрипев, я упал на колени. В последний момент успел поставить ладони и оказался на карачках. Демонский облик спал. Я вновь стал человеком и почувствовал, как в ножны вернулся меч. У банки не осталось сил пребывать даже в призрачном обличии. «Илья, идти сможешь?» — взволнованно выпалила Ранза, подбежав ко мне. «Господин, мы уже здесь!» — услышал я мысли голос Арнольда. «Первоочередная задача — разрушение антипортальной сети!» «Принял!» — ответил я. Чуть раньше, во время боя, стражи докладывали, что выступают. «Илья, давай я тебе помогу». Ранза закинула мою руку себе на шею и, поддерживая меня за талию, помогла встать. «Идем, наши уже близко. Будет очень обидно попасться врагам, когда мы в шаге от успешного завершения миссии». «Спасибо тебе», — еле слышно прошептал я. «Спасибо за все». Мы поковыляли в обратном направлении, туда, где ждала Ханиэль с ее родней. «Да брось ты», — усмехнулась богиня. «Ты сам тут рвал и метал, а я... так. И тем не менее, ты была рядом. Я ценю это. Надеюсь, и впредь смогу быть рядом», — произнесла девушка двусмысленную фразу. Ответить хоть что-то я не успел, ощутив мощный поток праны, приближающийся сзади. Враги все-таки отправились за нами, проникнув в тоннель через дыру, оставленную их первым отрядом зачистки. «О, нет!» — обреченно протянула Махамая. «Мы остановились, развернулись и теперь видели, кто привел бойцов по наши души. Венера!»